получена возможность развиваться и совершенствоваться духовно, очищать и просвещать свое сердце. Нового откровения больше не будет. Не может быть откровения высшего, чем великое откровение евангельское. До конца мира остается откровение Господа Иисуса Христа самым высшим, самым полным. В истории человечества, в истории мира происходит то же, что при исцелении слепого. Не сразу открыл Господь глаза человечеству, не сразу исцелил, не сразу дал людям прозрение. Постепенно давалось оно в течение веков. Так бывает и с каждым отдельным человеком, приходящим в мир, ибо Господь его просвещает, и это просвещение идет весьма постепенно. Зрение телесное дается сразу при рождении, а зрение духовное чрезвычайно медленно и ценою больших трудов. Постепенно открывает Господь все, что нужно открыть. Постепенно и медленно, по мере собственных усилий человека в деле прозрения. Человек должен приложить великие усилия, чтобы получить это зрение от Христа. Должен неустанно просить Его о помощи. Такой человек должен очищать себя молитвой и постом, должен исполнять заповеди Христовы. И тогда, по мере очищения сердца его, дается прозрение. Медленно, страшно медленно идет процесс духовного развития. Многое множество людей совсем не ищут прозрения. А те лучшие, которых избрал Бог, получают прозрение по мере своих усилий. Если усилия постоянны, неуклонны, неустанны, процесс прозрения идет дальше, дальше и дальше. Святые и праведные люди достигали великого прозрения. Не может быть никакого сравнения между степенью прозрения рядовых христиан и великих святых, например, преподобных Серафима Саровского, Сергия Радонежского, ибо их прозрение было неизмеримо больше нашего. Они получили такой дар Святого Духа, что могли читать в сердцах и в мыслях. Преподобный Серафим Саровский знал заранее, зачем пришел, о чем будет говорить, чего ждет от него пришедший к нему человек, и, нередко не ожидая вопроса пришедшего, давал ему ответ и несказанно этим поражал. Человек только хотел сказать что-нибудь, а святой Серафим уже отвечал. Таково было духовное прозрение святых. Неизмеримо большее прозрение, даже больше этого их духовного прозрения должно открыться у нас тогда, когда мы увидим Бога